Похоронили. Хоронили матушку Антонину. Все удивлялись тому, что всю ночь с вечера мело и пуржило, пока отпевали. Ветер яростно сотрясал хлипкие оконные рамы в церкви, а к выносу все стихло. Когда выходили из храма, ветер унялся окончательно, и опустилась удивительно теплая тишь с веселым щебетом птиц. Целый час мы неторопливо брели вслед за грузовой машиной, в которой был установлен гроб. С открытого борта два мужика, по местному обычаю, бросали на дорогу еловые ветви. Я шел прямо за гробом, за мной следовало великое множество старых бабок, то подвое, то потрое, взявшись под локти, как на праздник, они брели и пели «Со святыми упокой». Когда опускали гроб, пошел легкий снежок, опадая пухом на черные комья земли. Едва опустили домовину, и я высыпал в могилу пепел из кадила, как снова поднялась метель, и мощные снеговые заряды закрыли село от кладбища. Мальчишке Тёме Пономарю захотелось проводить Антонину. Я, говорит, никогда еще не бывал на кладбище, можно мне тоже пойти? По пути к церкви малец увлеченно рассказывал о своем сне, приснившемся накануне, в котором он отчаянно дрался с каким-то Сережкой, да и сам сон был лишь продолжением его вчерашней с ним ссоры. В ответ я рассказал ему свой сон. Мне снилось, что я стою в храме, но не в своем, Берендеевском, а в каком-то ином месте. Освещение неяркое, с затемнениями, как бывает в церквях с пределами и закоутками. При входе стоят бабушки в ожидании отпевания. Мне известно определенно, что они стоят именно за этим, а я должен отпевать. Привычным шагом направляюсь в служебную комнатку у алтаря, чтобы облачиться. Тут меня вдруг осеняет. Да я же умер. Захожу в помещение, вижу гроб, и в лежащем в нем покойнике узнаю себя. Рядом со мной стоит Антонина. Мы киваем друг другу. Она читает не то псалтирь, не то канон. Тот другой умерший я лежит в черной скуфье и в подряснике. Его лицо очень бледно. Не могу же я отпевать самого себя, вырывается у меня. А покойник, лежащий в гробу, то есть тоже я, незаметно для окружающих, открывает правый глаз, смотрит на меня и закрывает опять. Вот и весь сон. Сам не знаю, к чему бы он мне приснился. «Вы, батюшка, уже так наотпевались, что вам только похороны и снятся», — по-своему разрешил загадку Тёма. «Сон мой изрядно его позабавил».